Вера Руклан. Вера, как и все, была в шоке, но больше всего она боялась за деньги. Детство нашей Веры прошло в глубокой бедности и непонимании со стороны родителей. Они не видели ничего страшного, что девочка донашивает чужие старенькие вещи, переданные из города с барского плеча их тетки. А отец, когда она отказывалась от них, говорил: «Зря ты, Верка! Бедность не может быть гордой. Носи и не выдумывай». Но Вера отвечала очень настойчиво, что было странно для маленькой девочки. «Я никогда не буду носить чужие вещи и не выйду замуж без любви». И гордо уходила в комнату. «Откуда, мать, у нас такая принцесса родилась?» — вздыхал отец. А Вера плакала ночами, кусая старую, пахнущую бабушкой подушку, и мечтала, что вырастет и заработает много денег. Окончив школу, она, не задумываясь, уехала в Москву. Хотя и там было все непросто. Но Вера не боялась никакой работы, и внешность ей тоже немного помогала. Нет-нет, не подумайте ничего такого. Вера никогда не торговала ею. Она была слишком гордая для этого. Вера считала, что любовь – это единственная причина лечь с человеком в постель. Вершиной ее трудоустроенности стала должность горничной в шикарном отеле «Анизак», который находился в Подмосковье, на берегу реки Истра, в окружении столетних елей и огромных берез. Правда, был у Веры небольшой грешок. Она была немного нечиста на руку. То возьмет 500 рублей из кошелька постояльца, то плохо лежащие украшения. Гости, сплошь богатеи, не замечали пропажи, но и Вера не наглела. Все это для нее было вершиной благополучия и даже немножечко больше. Ей хватало снимать квартиру, покупать, как ей казалось, шикарные вещи на распродажах в больших сетевых магазинах и даже иногда ходить в кафе, где она баловала себя неимоверными десертами. 3 месяца назад ей позвонили и предложили сняться в фильме. К этому предложению была прикреплена сумма, которую Вера зарабатывала за год, плюс ко всему предоплата – 80%. Единственным условием у Веры было никакого интима. Ей сказали, что это все прописано в контракте. У них серьезная фирма и серьезный сериал. После этого Вера не сомневалась ни минуты. Подписав контракт и получив предоплату, она даже не задумалась, кто и почему предложил ей эту роль, за что такие огромные деньги. Прилетев в Крым, она очень старалась, но съемка шла тяжело. Каждый выход ее на съемочную площадку был испытанием. Режиссер кричал на нее и швырялся, чем попало, но не было для Веры лучшего стимула, чем деньги. И вот теперь все летело прахом. Во-первых, здесь оказался этот страшный человек, которого она боялась как черта. И, конечно, смерть Марьяны. Надо идти к следователю и все рассказать. Или она теперь соучастница убийства. Что делать?